дикая сторона убийства встает с ужасающей правдою в образах, связанных с чистейшими воспоминаниями детства. Смерть несчастной Савраски, не шедшей вскачь, последний протест здоровых начал души Раскольникова, протест потрясающе красноречивый, но бесплодный, ибо мысль об убийстве уже созрела вполне и всецело завладела им. Нужен лишь толчок, пустой, слабый, но имеющий непосредственную связь с этой мыслью. И все окрепнет, и решимость поведет Раскольникова не своими ногами на убийство. Так поставленный под ночное тропическое небо, сосуд с водою, утративший свой лучистый теплород, ждет лишь толчка, чтобы находящаяся в нем влага мгновенно отвердела и обратилась в лед. «Семой час давно!» — кричит кто-то на дворе, то есть час, когда закладчица дома одна, и этот толчок дан, и перед нами потрясающая картина двух преступлений. Одно задумано и обдумано заранее и приведено в исполнение с редкою последовательностью, другое неожиданное, роковое, внезапное. Нужно ли говорить о реализме этих картин, подавляющем реализме во всех мельчайших подробностях, когда известные громкие процессы Данилова и Ландсберга придали этим картинам и подробностям характер какого-то мрачного и чуткого предсказания? Нужно ли говорить о художественном и тонком изображении рядом двух видов убийства, предумышленного и умышленного, столь близких по форме, столь различных по внутренней структуре, по происхождению? Но позвольте обратить ваше внимание на то, что такое ясное, бесспорное, рельефное разграничение этих видов явилось под пером Достоевского за 5 лет до того, когда оно нашло себе, наконец, законное выражение в вышедшем на время из своей литургии уложении о наказаниях. Нам скажут, может быть, что в Раскольникове изображен исключительный редкий случай, что нищета, оскорбленная гордость, ожесточение, выработавшее в нем странную и больную теорию, положившее ее в основание преступления, гораздо реже толкают на этот путь, чем страсть. Пусть изобразят человека в более хороших условиях жизни. Пусть изобразят сытого и хладного сердцем и укажут, как закрадывается к нему страсть и ведет его на преступление. Достоевский ответил и на такое требование. Он создал рядом сложно направленным умом и бунтующим сердцем Раскольникова мрачную, чувственную, возбуждающую болезненное любопытство фигуру Свидригайлова, сытого и обеспеченного человека, под внешним спокойствием и порядочностью которого бьется снедающая страсть физического обладания, готовая на все, чтобы только вырваться на свободу. Утонченный развратник, убийца, купивший его жены и, в свою очередь, собирающийся купить себе у расслабленного отца и рассудительной мамаши неразвернувшийся бутончик, Свидригайлов представляет такую полную картину нарастания страсти к Дунечке, что сердце невольно замирает и ждет, сжившись с героями романа, как с живыми людьми, чего-то недоброго, когда он ведет к себе чистую в своем гордом доверии девушку. И трудно себе представить более глубокое, более поразительное изображение борьбы страстей с остатком совести, со слабым светом чести, который неожиданно и в последний раз вспыхивает в Свидригайлове, когда он отпускает Дунечку из глухой засады после того, как она истощила все средства защиты. Какую картину необходимой обороны, какой яркий и лихорадочно развивающийся образ человека, останавливающегося по собственной воле в насильственном покушении на целомудрие девушки, найдет здесь юрист. Какой анализ этой остановки в преступном деле под влиянием окрепшей на минуту в неравной борьбе воли,